Глава 4. Коридон никогда не жил подолгу на одном месте, и поэтому не мог похвалиться уютным гнездышком. После своего возвращения в Лондон он занимал трехкомнатную квартиру над гаражом, расположенным позади больницы Святого Георгия. Квартиру он снял с мебелью, чистоту и порядок поддерживала приходящая каждый день прислуга, а питался он всегда вне дома, так что маленькой скудно обставленной кухонькой практически не пользовался. В комнате было темно и сыро, постоянный грохот машин, лай собак и другие уличные шумы не утихали ни на минуту, не давали сосредоточиться. Окно спальни, тоже темное и сырое, выходило на преграждающий путь солнечным лучам высокую стену соседней постройки. Но отсутствие покоя и уюта мало тревожило Коридона. Он просто не замечал своего окружения. Квартира — это место, где спят. Как таковая, она отвечала своему назначению и, кроме того, имела определенные преимущества. Находилась неподалеку от Вест-Энда, все ее окна были забраны решетками, а прочная дубовая дверь запиралась на тяжелый засов. Все остальные помещения дома занимали различные конторы. В 6 вечера служащие уходили, и до 9 утра Коридон оставался один, как в крепости, вдали от назойливых взглядов и любопытствующих ушей. Коридон вернулся домой раньше, чем обычно. Он пообедал в маленьком ресторанчике, прошелся не спеша по Пикадилли до Гайд-парк-корнер и оказался у себя немногим раньше 9. Отпирая дверь, он услышал перезвон Большого Бена и остановился, чтобы посчитать удары. Эти звуки неизменно будили в нем ностальгические чувства, вызывая в памяти военную Францию. Укрывшись в каком-нибудь потайном месте, он слушал 9-часовой выпуск новостей из Лондона и успокаивал себя мыслью о том, что Большой Бен на месте и завтра будет на месте. Когда прозвучал последний удар часов, Коридон вошел в квартиру, запер дверь на ключ и засов, включил свет и поднялся по крутой лестнице в гостиную. Сырой, затхлый воздух и стерильная чистота напоминали приемную в лечебнице для неимущих. Прежде чем снять плащ, Коридон опорожнил карманы и обнаружил конверт, который дал ему Ренли. Он совсем забыл о нем. Коридон небрежно расправил конверт, прошел в спальню, зажег свет, закурил и повалился на кровать с удовольствием, вытянув ноги. Удачный день! 750 фунтов! Он отнес эти деньги в банк, кассир еще бросил на него удивленный взгляд, а потом отправился в некий симпатичный домик в Кенсингтоне, где жил хирург, специалист по пластическим операциям, у которого он лечился после гестапо, и рассказал об Эфи. «Мне плевать, сколько это будет стоить, доктор. Только сделайте!» Хирург согласился. Коридон позвонил Эфи, сообщил о назначенном приеме у врача и торопливо повесил трубку, не желая выслушивать восторженные благодарности. Еще он встретился с одним человеком в Уайт-Чепеле и с другим человеком на Бальхэм-Хай-стрит. И 2 маленьких пакета, тайком привезенные из Америки в подкладке плаща, перешли из рук в руки. На автобусе вернулся в Вест-Энд, пообедал и пошел к себе. Теперь, лежа на постели и устремив взгляд в потолок, он чувствовал себя вполне удовлетворенным. В тиши комнаты, за надежными стальными решетками, Коридон вспомнил вдруг о Жанне Персиньи. Интересно, что она сейчас делает? Завтра вечером в клубе он скажет ей, что не намерен браться за эту работу. Можно вообразить их реакцию. В глазах Жанны вспыхнут презрение и ярость. Ренли смутится, как человек, случайно уличивший друга в неприличном поступке. Ян схватится за Маузер. Коридон криво усмехнулся. Пускай подают в суд. Чего они добьются? Он вспомнил про конверт Ренли, открыл его и стал рассеянно читать машинописный текст. Ему было неинтересно. Но кто такой Мэлори? Ничего не значащее имя. Коридон читал от скуки. Надо же чем-то занять себя перед сном. Брайан Мэлори родился 4 февраля 1916 года. Рост 1,86 м, вес 85 килограммов, волосы темно-каштановые, глаза карие, кожа светлая. Особые приметы. Голос вследствие ранения во время бегства из лагеря тихий, сдавленный, не в состоянии кричать, но говорит отчетливо и ясно. Привычки, когда злится, имеет обыкновение бить правым кулаком в ладонь левой руки. Когда доволен, потирает руки. Сигарету держит всегда между большим и указательным пальцами. Спички зажигает о ноготь большого пальца. Гордится своей невозмутимостью. Смеется и улыбается редко. Коридон нетерпеливо хмыкнул и заглянул наугад на следующую страницу. Единственная родственница тетка, мисс Хильда Мэлори, воспитывала его с 4-летнего возраста после смерти матери. С отцом отношения были плохие, встречались редко, однако отец сделал его своим наследником и оставил большое состояние. Коридон зевнул и, скомкав листки, бросил их в угол комнаты. «Надо раздеться и по-настоящему лечь спать», — подумал он, закрывая глаза. Прошло несколько минут, он не шевелился. Его лицо постепенно разгладилось и утратило выражение жестокости. Коридон заснул. Ему снилось, что в конце постели, сложив на коленях изящные белые руки, сидит Мария Гауптман. Ее лицо разбито и окровавлено, как в ту минуту, когда она лежала мертвой у его ног. Она пытается что-то сказать, но от ее головы остались лишь широко раскрытые глаза над зияющим провалом с несколькими торчащими зубами. И все же он твердо знает, она пытается что-то сказать. Не в первый раз ему снился этот сон, и всегда его будоражило чувство, будто Мария собирается сказать нечто весьма важное. Но она ничего не говорила, просто сидела на постели, вселяя в его сердце ужас. Сидела и не уходила. Коридон проснулся от стука в дверь. Он оторвал голову от подушки, чувствуя, как ноют челюсти, опять во сне скрипел зубами, и прислушался. Когда стук повторился, он бесшумно скользнул в гостиную, не зажигая света, отодвинул занавески и выглянул в окно. Она, словно призрак, виднелась в лунном свете. Стояла все в тех же черных брюках и черном свитере, засунув руки в карманы, с непокрытой головой, с сигаретой в зубах. Коридон застыл на миг, не сводя с нее глаз, потом включил свет и спустился по лестнице. Он понятия не имел о причине столь позднего визита, но открыл дверь, не колеблясь. «Входите. Вы одна?» «Да», — ответила Жанна, ступив в маленькую прихожую. «Поднимайтесь наверх», — сказал Коридон и закрыл дверь, но лишь после того, как вгляделся во тьму и убедился, что Ян или Ренли не прячутся в тени поблизости. Жанна поднималась по лестнице, а он следовал за ней, глядя на ее прямую спину, на покачивающиеся бедра. Девушка вошла в гостиную и остановилась возле камина. «Что привело вас сюда в такой поздний час?» — спросил Коридон с порога. «Я уже собирался ложиться. Плохо спал прошлой ночью». Она отвела от него взгляд и стала рассматривать комнату, ничего не упуская, фиксируя каждую деталь. Наблюдая за ней, Коридон впервые обратил внимание на убогость и скудность обстановки. На потертый ковер, кресло с выпирающей пружиной, старый с пятнами стол. «Выпьете немного», — резко спросил он, сняв с полки бутылку джина. «Где-то должен быть и вермут». Коридон скрылся на кухне, раздраженный тем, что ему понадобился предлог уединиться, прийти в себя от ее тревожного присутствия. Когда он, найдя вермут, вернулся в комнату, беспокойное чувство улеглось, но скованность и напряжение остались. Жанна все так же стояла у камина, безмолвно, недвижно, настороженно. Насвистывая сквозь зубы нехитрый мотивчик, Коридон смешал коктейль и расставил на столе бокалы. «Чувствуете себя как дома. Эту дыру, конечно, трудно назвать домом, но лучшего у меня нет». Он сел в кресло, и оно затрещало под его тяжестью. «За ваше здоровье!» Коридон сделал глоток и поморщился. «Паршивый вермут, надо сказать». Девушка будто не замечала предложенного бокала. «У вас в обыкновении давать слово и нарушать его, так ведь?» Коридон не ожидал такой прямой атаки и на мгновение опешил, но потом расслабился. «Вы узнали обо мне практически все». Он вытянул свои длинные ноги. «Это верно. Я не всегда выполняю обещания. Вы беретесь за определенную работу, получаете деньги, а затем бросаете порученное дело», — продолжала она. «Весьма легкий способ зарабатывать на жизнь, правда?» Коридон кивнул. «Да. Порой даже слишком легкий». Он ответил беззаботно, но был удивлен ее спокойствием. Он предполагал, что Жанна в ярости бросится на него, и в глубине души был бы рад, если бы она так поступила. Он чувствовал бы себя увереннее. «И у тех, которые вам платят, не остается никакой надежды». «Ни малейшей», — весело согласился Коридон. «Дела, которые мне предлагают, обычно не терпят огласки. Но, разумеется, у вас есть моя расписка, и можете подать на меня в суд», — добавил он и рассмеялся. Жанна погасила окурок, взяла коктейль и долго смотрела на Коридона поверх бокала. Он приготовился уворачиваться, думая, что она выплеснет содержимое ему в лицо. Но вместо этого девушка одним глотком осушила полбокала, подошла к дивану и села. «Полагаю, Крю сообщил вам, что наши документы не в порядке, и, следовательно, что мы не имеем права находиться в Англии». «Между прочим, да. Я еще отметил, что с вашей стороны несколько рискованно рассчитывать на мою расписку». «Вы не собираетесь искать Мэлори, верно?» Ситуация складывалась не так, как обычно. Но, в конце концов, Жанна просто приблизила момент объяснения, который все равно неизбежен. Немного раньше, немного позже, какая разница? «Разумеется, не собираюсь», — спокойно ответил Коридон. «Если он вам так нужен, убивайте его сами. Нельзя же всерьез ожидать, что я убью незнакомого человека лишь потому, что вы на это не способны». «И все же вы приняли наши деньги». «Я никогда не отказываюсь от денег». Коридон достал из кармана пачку сигарет и предложил девушке. Жанна сделала шаг и взяла сигарету. Он заметил, что ее тонкая рука не дрожит. «А кто их просил обращаться ко мне?» — продолжил Коридон. «Оставили бы меня в покое сразу». Жанна откинулась на спинку дивана и безмятежно скрестила ноги. Это необычайное спокойствие начало смущать Коридона. «Вы отлично перенесли удар», — произнес он, желая вывести ее из себя. «Потерять такие деньги — нешуточное дело». Впервые за время их встречи девушка улыбнулась. «Вы считаете меня дурой?» «Нет», — смеясь, возразил он. «Но, пожалуй, чересчур наивный». «Потому что я попросил расписку». «Ну, вы же не сможете получить по ней». «Разумеется. Я это знала». я попросила дать ее совсем по другой причине. Коридон насторожился. Не ошибся ли он в оценке этих людей? С самого начала ему казалось, что все идет слишком гладко. Но что они могут сделать? Деньги в банке. Что же это за причина? Жанна допила коктейль и протянула бокал. Налейте мне еще. Пока Коридон с удивлением готовил новую порцию, девушка продолжила. Я пришла, чтобы уговорить вас найти Мэлори. Он посмотрел на нее через плечо, недоуменно вскинув брови. Полагаете, вам это удастся? Вы же не откажетесь. Жанна подалась вперед. Он предатель и заслуживает смерти. 2 года назад вы не жалели предателей. Предатель он или не предатель, мне плевать, отрезал Коридон, протягивая ей бокал. Я выполнил приказы. Мои личные чувства к тем или иным мужчинам и женщинам не имели никакого значения. «Вы бы не колебались, если бы знали Пьера», — проговорила она и с такой силой сжала кулак, что пальцы ее побелели. «Да, но я его не знал». Коридон вновь сел в кресло. «На свете сотни подобных Пьеров. И только потому, что вы были любовниками...» Жанна вскочила с места, опрокинув бокал. Ее взгляд метал молнии. «Вы будете искать Мэлори или нет?» — угрожающе потребовала она. «Ну, конечно, нет», — небрежно ответил Коридон, обретя в себе уверенность. «Таскать каштаны из огня? Извольте сами». «Это ваше последнее слово?» — вскричала девушка. Она изо всех сил пыталась совладать с обуявшей ее яростью. Ее грудь судорожно вздымалась, лицо побелело и стало похоже на восковую маску. «Безусловно. И вы ничего не сделаете. У вас есть моя расписка, но обращаться в суд вы не посмеете. Есть еще Ян со своей хлопушкой. Но мне он не ровня, и вы это знаете. Вы мне не страшны, все трое. Деньги у меня, и я не собираюсь их вам отдавать». Вот и вся история. Жанна неожиданно отвернулась, спрятав от него лицо, и простояла так неподвижно несколько секунд. Потом подошла к дивану. Когда она села, Коридон заметил, что к ней вернулись уверенность и хладнокровие. Он напрягся, не зная, чего сейчас ожидать. «Я с самого начала чувствовала, что так будет». «Но Рэнли все время твердил, что верит вам». «Он слишком доверчив», — согласился Коридон, пристально наблюдая за девушкой. Он больше опасался ее спокойствия, чем гнева. «Рэнли судит о других по себе, а это большая ошибка». «Да, большая ошибка». Жанна отвернулась и стала рассматривать висящую над камином гравюру. «Однако на сей раз вам придется идти до конца. Конечно, мы предпочитали бы ваше добровольное содействие, но, к сожалению, раз это невозможно, нам останется лишь силой заставить вас выполнить обещание». «Смелое заявление!» Коридон искренне рассмеялся. Она впилась в него горящим взглядом. «Это не пустые угрозы. Мы поручили вам найти Мэлори, и вы его найдете». «Интересно. Откуда такая уверенность?» Жанна помолчала немного, выдержав драматическую паузу, и, не сводя с него глаз, произнесла: «Крю мертв». Коридон вспомнил его слова. «Не могу отделаться от мысли, что они хотят меня убить. Я представляю себя на их месте». От такого удара Коридон долго не мог опомниться. По спине потекла струйка холодного пота. «Неужели я их недооценил? Или она лжет?» Жанна закуривала сигарету, когда Коридон, наконец, взял себя в руки и резко спросил. «Какое мне дело, жив он или мертв? У меня нет ничего общего с этим типом». Она откинулась на спинку дивана и постукивала пальцем по сигарете, стряхивая пепел на выцветший ковер. «Что-то вы плохо соображаете. Подумайте хотя бы немного. Живой Крю, может, и был вам безразличен, но мертвый... О, теперь он немало для вас значит». «Что вы хотите этим сказать?» «Крю был застрелен через 5 минут после вашего ухода», — невозмутимо бронила Жанна. «Вы еще не понимаете? Ну, думайте». Коридону стало ясно, что его как-то перехитрили. Но как? Только холодное торжество во взгляде девушки показывало ему, что он проиграл. «Крю для меня — ничто, живой или мертвый». «Вряд ли они этому поверят». «Кто это они?» «Полиция, разумеется». Теперь Коридон все понял и раскраснелся от гнева. На пистолете обнаружат отпечатки его пальцев. Он вспомнил, Ян был в перчатках. Долговая расписка подскажет мотив. Его видели выходящим из квартиры Крю. Продавец табачной лавки вспомнит о нем и даст показания. Полиция вот уже несколько лет только и ждет возможности его сцапать. Они будут удовлетворены и такими уликами. «Вы лжете! У вас духу бы не хватило убить Крю!» Жанна посмотрела на него долгим взглядом, но ничего не сказала, будто его слова не заслуживали ответа. Коридон закурил, перекинул ногу на ногу, потом сделал нетерпеливое движение и встал. «Только попробуйте меня впутать», — предупредил он, — «и я вас всех потяну за собой». «Не думаю, что вам это удастся», — тихо возразила Жанна, откидывая изящной рукой прядь темных волос, упавшую на лоб. «Кто знает о наших отношениях с Крю? Мы были предельно осторожны. А теперь, поверьте, нас там уже нет». Коридон потер подбородок, глядя на нее, затем отвернулся и стал смешивать себе коктейль, лихорадочно соображая, пытаясь отыскать какую-нибудь лазейку. «Только не рассчитывайте отсюда спокойно уйти после того, что вы наговорили. Мне стоит лишь вызвать полицию, рассказать свою версию этой истории и вручить им вас. Такой вариант вы не предусмотрели?» «Не самый умный поступок», — с улыбкой произнесла Жанна. «Придумайте что-нибудь поудачней. Ваше слово против моего, ваша репутация против моей. Вы уверены в их выборе? Мне в худшем случае грозит несколько месяцев тюрьмы, а, скорее всего, меня просто вышлют из страны. Но ведь я могу вернуться». Она права. Он себя скомпрометировал. Коридон маленькими глотками пил коктейль и с мрачным видом размышлял. В сущности, это было неизбежно. В такой игре нельзя постоянно выигрывать. Он всегда предчувствовал, что рано или поздно допустит ошибку. Оставалось лишь признать свое поражение. «Ну хорошо», — сказал Коридон, заставив себя улыбнуться. «Похоже, вы приперли меня к стенке. Я верну деньги. Вы этого хотите, да?» «Нет, деньги нам не нужны. Вы их взяли, а теперь сделайте работу. Найдите Мэлори». «К черту Мэлори!» — Коридон взорвался. «Ищите его сами. Завтра я верну вам деньги». «Вы будете искать Мэлори, или мы передадим пистолет и расписку полиции? Решайте». Лицо Коридона окаменело. «Не злоупотребляйте своей удачей». «Удача тут ни при чем. Мы раскусили вас и приняли меры предосторожности. У вас нет выбора, поймите». Коридон снова сел. «Если у них хватило выдержки спокойно убить Крю, то вину они свалят на него и глазом не моргнув». «Да, по «Последнее слово, похоже, за вами», — беспечно признал он. «Вы сами нам подыграли». Жанна затушила сигарету. «А Крю? За что вы его убили? Он же вам ничего не сделал». «Не надо было лезть в наши дела», — ледяным тоном отрезала Жанна. «Никто не смеет стать у нас на пути. Мы не могли ему доверять, но мы не убили бы его, если бы вы вели себя честно. С того момента, как вы нас обманули, его участь была решена. Это прекрасная возможность держать вас под контролем». Неожиданно ему в голову пришла мысль, что Жанна блефует. Он не мог себе представить, Крю мертв, хладнокровно и безжалостно убит. А если они просто где-то его спрятали? «Вы должны найти Мэлори», — продолжала девушка. «У вас есть все исходные данные. Мы не будем вмешиваться в ваши действия. Поступайте, как знаете. Важен результат. Поймите только, вы должны найти Мэлори. Даем вам 3 недели». «А что потом?» «Если не найдете, нам предстоит решать, действительно ли, несмотря на все усилия, вас постигла неудача или вы плутовали. Все предусмотрено. Пистолет и расписка находятся у поверенного, которому дано указание переслать их в полицию, если в течение недели от нас не поступит никаких известий». Она замолчала, серьезно и невозмутимо глядя на Коридона. «Почему не пришел Ренли или Ян? Почему явились вы?» Жанна сделала нетерпеливое движение, словно вопрос не имел смысла, был пустой тратой времени. «Ренли ничего не знает о Крю. Ян слишком неуравновешен. Кроме того, мне не нужны посредники». «Значит, Ренли не знает. Он будет ошеломлен убийством, да?» «Может быть, неважно». Жанна шагнула к двери. «Вы все поняли? Мы будем поддерживать с вами связь. В вашем распоряжении 3 недели. И осторожней с Мэлори. Он очень опасен». «Позвольте, я пойду первым», — сказал Коридон. «Надо включить свет». Он спустился по ступеням, зажег лампу в прихожей и открыл дверь, ведущую во двор. Холодный ветер ударил в лицо, свет из прихожей поблескивал на влажных камнях мостовой и бросал на стену гаража напротив 2 гигантские тени. Жанна стояла на пороге рядом с Коридоном, глядя в чернильную тьму. «Мы со своей стороны сдержим обещание. Найдете Мэлори, получите остальную сумму. Только не воображайте, что все будет по-вашему», — процедил Коридон, не в силах больше сдерживать злобу. «Я не из тех, кого легко шантажировать, и вы в этом скоро убедитесь». Его слова подействовали на нее молниеносно, будто искра коснулась пороховой бочки. Ему и раньше казалось, что хладнокровие девушки напускное, маска, скрывающая подлинные чувства. Но он и не подозревал в ней такой дикой ярости. Жанна внезапно отпрыгнула, оказавшись под светом лампы, и неузнаваемо преобразилась. Лицо ее окаменело, глаза запылали лютой ненавистью раненого хищника, даже волосы на голове словно встали дыбом. «А вы убедитесь, что меня нелегко обманывать!» — выкрикнула она хриплым голосом. «Мне нужен Мэлори, и вы его для меня найдете. Да, да, найдете, грязный мошенник, бульварный герой!» Жанна выплевывала слова прямо ему в лицо. «Неужели вы думаете, что я с самого начала не заметила вашей подлой игры? Но для меня все средства хороши, если они помогут мне найти Мэлори. Вот почему я не гнушаюсь вами пользоваться. Найдите его!» Ее голос поднимался все выше и выше, срываясь на визг. «Найдите его, слышите? Или я вас не пощажу. Вы будете болтаться на веревке!» Коридон ошеломленно застыл, глядя на перекошенное лицо, на горящие глаза охваченного необузданной злобой существа, казавшегося теперь порождением ада. «Найдите Мэлори!» Прохрипела она и исчезла, бесследно растворившись во мраке ночи. Застегивая пояс плаща, Коридон тихонько напевал, еле сдерживая кипящие чувства. Первым делом нужно убедиться, что Крю мертв. Если его убили, то можно не сомневаться, эта ведьма приведет в исполнение своей угрозы. С самого начала он подозревал, как она опасна. А теперь стал верить, что она не в своем уме. «Бешеная», — сказал о ней Крю. «Похоже». Коридон взял шляпу и вышел, не погасив света. Если за ним следят, пусть лучше думают, будто он дома. Он спустился, открыл дверь и исчез в ночи. Через полчаса Коридон оказался у цели. Грязная и мокрая улица была пустынна, табачная лавка заперта до утра, квартира Крю была погружена во тьму. Он замер перед дверью и осветил замок фонариком. Коридон умел открывать любые замки, а этот вообще не представлял никакой сложности. Коридон нащупал язычок целлулоидной пластинкой, поковырялся немного и распахнул дверь. В ноздри ударил тяжелый аромат цветов. И еще один запах. Запах пороховой гари. Коридон прислушался, вошел в гостиную и медленно повел вокруг лучом фонарика. Никого. Шторы были опущены. На полу возле окна лежали опавшие лепестки тюльпанов. В соседней комнате луч света выхватил из темноты кровать, кресло, туалетный столик, платяной шкаф, вазу с увядшими нарциссами и синий шелковый халат, висевший на крючке. Коридон направил фонарик вниз. У кровати, на коврике из бараньей шкуры, лежал на боку Крю. Коридон вздохнул, приблизился к телу и наклонился. В Крю стреляли в упор. Пуля Маузера пробуравила в центре его лба маленькое аккуратное отверстие. Ян, вероятно, выстрелил неожиданно, потому что на лице покойника не отражалось ни волнения, ни страха. Можно было подумать, что он спит. Коридон отвернулся. Он подтвердил свои опасения и больше ни секунды не хотел здесь задерживаться. Коридон не впервые смотрел на труп, но это убийство не оставило его равнодушным. Интересно, долго ли еще пролежит на коврике тело? Хоть бы продавец табачной лавки не вспомнил его. Впрочем, все будет зависеть от того, когда обнаружат труп. Во всяком случае, сюда не следовало приходить, это очередная ошибка. Надо было понять, что Жанна не шутит. Если его увидят выходящим из квартиры... Он быстро выключил фонарь и замер, затаив дыхание, напряженно прислушиваясь. Действительно в соседней комнате затрещал паркет? Или ему показалось? Медленно и безмолвно тянулись секунды. Коридон сделал шаг, вновь остановился и на этот раз безошибочно уловил, как скрипнула половица. Если бы он не был так напряжен и собран, этот слабый звук потерялся бы в отдаленном шуме Стрэнда. Мрак, казалось, сгустился. Коридон протянул руку к двери, но ничего не нащупал. Еще несколько секунд он шарил в пустоте, а потом внезапно понял, что дверь, которую он закрыл, войдя в комнату, теперь была распахнута настежь. В гостиной кто-то есть. Коридон взял на изготовку фонарь и скользнул вперед. А потом из темноты раздалось. «Это ты, Ренли?» Голос шел из ниоткуда. Бестелесный, он как пар растекался по комнате и своим необычным призрачным звучанием вызывал дрожь. «Кто здесь?» — крикнул Коридон. И, подчиняясь инстинкту самосохранения, тут же упал на одно колено. Ослепительная вспышка разорвала темноту. Коридон дернулся, когда пуля будто раскаленным штыком оцарапала ему щеку. Он успел заметить какой-то неясный силуэт, выхваченный вспышкой и мгновенно исчезнувший. Он бросился плашмя на пол в ожидании следующей пули, но услышал лишь, как хлопнула дверь, и кто-то быстро сбежал вниз по лестнице. Коридон медленно встал, держась за окровавленную щеку. По приглушенному голосу и меткости сделанного в темноте выстрела он догадался, что это был Мэлори.